Глава 7. Учеба в новой академии оказалась сложнее в плане дополнительных нагрузок, точнее, физических нагрузок. Ничего удивительного, ведь здесь готовят боевиков и защитников. Я хоть и была в отличной форме, но все же. К вечеру уставала так, что руки и ноги дрожали после тренировок. Всего 3 дня прошло, как я стала адепткой Академии боевой и защитной магии. А такое ощущение, что я здесь уже не меньше месяца. Но в то же время дни пролетали очень быстро из-за занятости. Я нагоняла новую учебную программу. И пусть она была схожа с той, по которой я училась на артефакторском, но некоторые дисциплины были новые. И вот по ним я нагоняла свою группу. Благо, Риа помогала. С новой компанией тоже как-то незаметно удалось сдружиться. Не то чтобы мы прям друзьями стали, нет, конечно, но хорошо общались. И они брали меня с собой на вечерние тренировки на полигоне. Жиун исполнял свое обещание и учил меня своим приемам. Довольно хорошим приемам. Я все впитывала как губка. Для меня было важно как можно быстрее нагнать группу и подтянуться по боевке, да и по защите. Эта академия, несмотря на все ее плюсы, имела одну особенность. И не очень хорошую, по крайней мере, для слабого пола. Их и так было здесь значительно меньше, чем парней, но вдобавок процент девушек, получающих диплом об окончании, довольно низок. Конечно, стоит учитывать, что больше половины девушек поступали в эту академию для того, чтобы найти выгодную партию для себя, ведь именно здесь учились самые сильные и могущественные отпрыски высшей знати. А вот оставшиеся учились ради шанса на новую жизнь, где они будут самостоятельными и не подвластными больше ни отцам, ни мужьям, и вольны сами себе выбирать супруга, а не жить по указке старшего мужчины в семье. Построят карьеру и заработают уважение за свои заслуги. Я не относилась ни к первому числу, ни ко второму, ведь никого у меня не было, кто бы мог мне указывать, как жить и за кого выходить. Я совершеннолетняя, по всем законам, и теперь распоряжаюсь сама своей жизнью. Но без диплома построить эту жизнь будет очень и очень сложно. Поэтому я собиралась получить этот диплом, как бы сложно ни было. «Ткворн, вы что там уснули?» — вырвал меня из мыслей недовольный голос преподавателя по физической подготовке. «Долго еще вас ждать?» Я вздрогнула и, извинившись перед мужчиной, подошла к полосе препятствий. 2 часа нашу группу испытывали на прочность. Мракова полоса никак не поддавалась. Уж сильно препятствия были сложными. Мы то валялись в грязи, сваливаясь со скользких бревен, то запутывались в канатной сетке, по которой должны были проползти, то вновь сваливались, но уже в лужу с перекладин, то стонали под деревянной стеной, с которой половина группы не могла справиться и залезть на нее. А преподаватель только отвешивал едкие комментарии о бездарности, нерасторопности и неуклюжести. Все злились, ненавидели весь белый свет, но сказать то, что думают о нашем замечательном учителе, не могли. Сложно было даже парням. Из них всего 4 прошли всю полосу, пусть и с погрешностями. Что уж говорить о девочках. Я и еще одна сумели добраться почти до конца, но на предпоследнем испытании провалились. И вот я заходила на 3-й круг. Последний, к слову, на сегодня. У каждого было только 3 попытки. И вновь мои пальцы соскользнули с перекладины, и я упала в грязную лужу. Вот так, лежа в этой луже, я и думала, что ужасно жаль, что нельзя использовать магию. С ней бы я прошла налегке всю полосу, но это было запрещено. «Ворн, долго там валяться собираетесь?» — с нотками сарказма спросил наш тиран. «Освобождайте путь следующим. На сегодня все попытки использованы». Я тяжело поднялась на дрожащих ногах и поплелась к ребятам на лавке, которые тоже использовали уже все попытки. «А ты неплохо себя показала», — хмыкнул Элун, один из тех, кто сумел одолеть полосу. Но не прошла. Устало вздохнула и проследила за тем, как Рия подошла к старту. У нее тоже последняя попытка сейчас была. Но я знала, что она не пройдет сегодня. Ее физическая подготовка была похуже моей. Все же она раньше не занималась, как я. Так и произошло. На половине полосы подруга свалилась с бревен. «А чего еще ожидать от артефакторши?» — фыркнул Фурстон, самый противный в группе, которому явно не нравилось мое присутствие. Он уже не в первый раз задирал меня. «Здесь не амулетики делают, а готовятся к боям». «Тебе покоя не дает, что я перевелась с артефакторного?» Не хуже него хмыкнула, с долей брезгливости к парню и чуточкой высокомерия. Это я умела. Фурстон презрительно посмотрел на меня, на что я лучезарно улыбнулась. «Однако я нисколько не уступаю тебе в боевых атаках». «Да, он первый, кто встал со мной в пару по отработке магических нападений, желая проучить новенькую. Но не вышло. Он был хорош, конечно, но и я неплоха. В итоге вышли в ничью. И то благодаря не его умениям, а тому, что магии в этом мерзком типе было немало». «Тебе просто повезло в прошлый раз», — гаденько так улыбнулся он. Ответить я не успела. Ко мне подошла тяжело дышавшая Рия и плюхнулась рядом на лавку. «Это просто издевательство какое-то», — взвыла подруга. «Не знаю, когда я смогу осилить эту полосу». «Ну, у нас еще есть время для сдачи зачета по ней», — подбодрила Рию, и та, вздохнув, кивнула. «Пошли в душевые. На сегодня у нас все, а я уже просто не могу терпеть эту грязь на себе», — предложила одногруппница. «Да, грязные мы были просто невероятно. А я еще и промокшая насквозь. Пребывание в луже не оставляло шансов на иное. Но у меня были иные планы. Иди, я хочу еще попробовать». Силы немного осталось, и хотелось как можно быстрее разобраться с этой полосой. Время поджимало меня. Слишком много уходило на изучение того, чтобы нагнать группу. И если отминусуется эта мраковая полоса, то станет значительно легче. «Уверена?» — с сомнением спросила Рия. «Да», — твердо заявила я, и как только довольный зрелищем двухчасового позора нашей группы преподаватель всех отпустил, а одногруппники чуть ли не убежали в душевые, я отправилась к полосе. Меня хватило на час мучений, за который я так и не сумела пройти мраковую полосу. На последней попытке мне не хватило всего чуть-чуть сил, чтобы пройти заключительное испытание. Пальцы разжались сами собой на одном из колец, которые висели в воздухе и по которым нужно было добраться до финала, и я свалилась в грязь, едва не оставив прелестный отпечаток лица в ней. «Мрак!» — ударила ладонью по грязи и тяжело поднялась. Все, сил больше не было. Все тело уже ныло, мышцы гудели, пальцы ломило. Даже голова разболелась. И я, бросив последний взгляд на полосу, побрела к душевым, убирая с себя бытовой магией основную грязь, что стекала чуть ли не ручьями. Здание с раздевалками и душевыми встретило меня полумраком. Видимо, я припозднилась, и работали только уже резервные магические светильники, хотя на открытом полигоне, на котором и была полоса, свет горел в полную мощь, разгоняя темноту позднего вечера. Ужин я пропустила, да и не смогла бы поесть после такой изнурительной тренировки. Зато время все равно провела с пользой. Добралась до последнего испытания. Еще немного и сумею преодолеть. Зашла в раздевалку за сумкой с вещами и побрела к душевым. И каково же было мое удивление, когда дверь в женские душевые оказалась запертой. «Какого мрака?» Дернув еще раз за ручку, буркнула я. Дверь не поддалась, и я хмуро уставилась на нее. «Может, магией открыть? Я умела. И здесь защиты никакой, кроме обычного замка, не было». Но, немного подумав, не стало. Не хватало еще проблем огрести из-за такой глупости. Но что тогда делать? Идти в таком виде по академии я не могла. Хоть и убрала основную грязь с себя магией, но остальное-то осталось, и видок был у меня Для леди это позор. Слушать потом насмешки над собой совершенно не хотелось. Может, попытать удачу в мужских душевых? Время позднее, на поле больше никого не было. И явно никто не придет просто так мыться в душевые на этом полигоне, ведь на каждом они есть. А мне просто смыть бы с себя грязь и переодеться в чистое. Я быстро успею это сделать. Посомневавшись еще несколько минут и все взвесив, я все же решила для начала проверить, открыты ли мужские душевые. Входила в мужское пространство я с опаской. Здесь никого не было, и стояла гробовая тишина. Но мне было неспокойно. Все же, несмотря на всю мою смелость, было чуточку страшно нарваться на голого парня или, того хуже, на группу парней. Но я не нарвалась. Здесь действительно никого не было, и душевые были открыты. «Отлично!» — улыбнулась и вошла внутрь. Повернулась закрыть дверь изнутри и поняла, почему эти душевые были открыты. Замок сломан. Видимо, силища у парней было много, и они попросту сорвали несчастный механизм. Причем уже давно, судя по виду. Ладно, никого же нет, и никто ночью не придет сюда мыться. Все тренировки закончены, время позднее. Да и если кто-то тренируется допоздна, то обычно на закрытых полигонах, где более-менее тепло и буйство природы никогда не мешают. С этими мыслями я оставила сумку на лавке, достала полотенце, скинула с себя одежду и подошла к первому душу. Жаль, что разделения были только в виде перегородок по бокам, без дверок. С последними мне бы было намного спокойнее. Но что есть, то есть. Как только теплая вода полилась, смывая грязь с кожи, я облегченно выдохнула. Что может быть прекраснее чувства чистоты? Совсем расслабившись, намылила волосы, дождалась, когда густая пена стечет, наслаждаясь быстрым потоком воды, и только взялась за брусок мыла, как раздался шум позади. Он был таким неожиданным, что я вскрикнула от испуга и, прикрыв руками стратегические места, резко развернулась на звук. Наполненные тьмой глаза смотрели на меня с ненавистью и голодной страстью, вызвавшей у меня практически животный ужас. «Адептка Ворн, что вы забыли в мужских душевых?» прогремели слова темного лорда, и сердце пропустило удар.